Я изо всех сил толкала его в грудь, но он этого даже не замечал. Несмотря на злость, губы Джейка мягко прижимались к моим. Мне было так непривычно ощущать их тепло. Я вцепилась ему в лицо, пытаясь оттолкнуть, и снова потерпела поражение. На этот раз Джейкоб заметил мое сопротивление и пошел еще дальше. Заставил мои губы раскрыться, и я почувствовала его жаркое дыхание. Повинуясь инстинкту, я опустила руки и перестала сопротивляться. Открыла глаза и стояла, не шевелясь и ничего не чувствуя. Просто ждала, когда он перестанет. Сработало. Его злость испарилась, и он отстранился, заглядывая мне в лицо. Мягко прижался к моим губам раз, еще раз и еще раз. Я притворилась статуей и замерла в ожидании. Наконец Джейкоб отпустил меня и отодвинулся. «Закончил?» — спросила я ничего не выражающим голосом. «Да», — вздохнул он. Закрыл глаза, и его губы растянулись в улыбке. Я прижала руку к себе и с размаху выбросила ее вперед, изо всех сил ударив Джейка в челюсть. Послышался треск. «Ой! Ой-ей-ей!» — завопила я и запрыгала на месте, прижимая руку к груди. «Наверняка перелом». Джейкоб изумленно вытаращился на меня. «Ты чего?» «Чтоб тебя! Ты мне руку сломал!» «Белла, ты сама себе руку сломала! А теперь перестань плясать и дай мне посмотреть, в чем дело!» «Не трогай меня! Я еду домой сию секунду!» «Сейчас выведу машину», — спокойно сказал Джейкоб. Он даже не почесал челюсть, как это делают в кино. «Врезала» называется. «Нет уж, спасибочки», — прошипела я. «Лучше я пешком пойду». Я повернулась в сторону дороги. До границы всего несколько миль. Как только я отойду от Джейкоба, Элис меня тут же увидит и пошлет кого-нибудь за мной. «Давай я отвезу тебя», — настаивал Джейкоб. Невероятно, но у него хватило наглости обнять меня за талию. Я отшатнулась. «Прекрасно!» — прорычала я. «Отвези! Вот тогда я полюбуюсь, что Эдвард с тобой сделает. Надеюсь, он сломает тебе шею. Ты — наглая, противная дворняжка!» Джейкоб усмехнулся. Подвел меня к дверце пассажира и помог влезть в машину. Садясь за руль, он уже насвистывал. «Тебе что, совсем не больно?» — спросила я, злая как черт. «Больно? Да если бы ты не начала вопить во всю глотку, я бы так и не понял, что ты пыталась меня ударить. Я, конечно, не каменный, но и об меня можно зубы обломать». «Джейкоб Блэк, я тебя ненавижу». «Прекрасно. Ненависть — очень страстное чувство». «Я тебе покажу страстное чувство», — пробормотала я себе под нос. «Страсть до убийства доводит». «Да ладно тебе!» — безмятежно отозвался он, кажется, снова собираясь засвистеть. «Наверняка это было приятнее, чем целоваться с камнем». «Никакого сравнения!» — холодно заявила я. Он надулся. «Это все слова. Это правда». На секунду он вроде бы обиделся, но потом ожил. «Ты просто злишься. Вообще-то в таких делах опыта у меня никакого». Но лично мне показалось, что было очень даже здорово. Я застонала. «Ты еще вспомнишь об этом сегодня, когда он решит, что ты уснула?» «Если я вспомню тебя сегодня, так разве что в кошмарном сне». Джейкоб сбросил скорость так, что машина ползла со скоростью улитки и с серьезным видом уставился на меня широко раскрытыми черными глазами. «Белла, ты только подумай, как это могло бы быть?» Горячо уговаривал он тихим голосом. «Для меня тебе не придется изменяться. Ты же знаешь, Чарли будет очень рад, если ты выберешь меня. Я могу защитить тебя не хуже, а то и лучше, чем твой вампир. И я могу сделать тебя счастливой. Могу дать тебе столько всего, чего не может дать он. Могу поспорить, он даже поцеловать тебя не может так, как я тебя поцеловал. побоится причинить тебе боль.